Сын окончил политехнический институт и поступил в аспирантуру. После окончания института жениться он сам не захотел. Разочаровался в своей избраннице, которая оказалась ленивой, неряшливой, учиться не стала, а с работой не ладилась. Коля был благодарен матери за урок. Через 3 года, когда полюбил по-настоящему, он понял, какую непоправимую ошибку совершил бы он, женившись раньше, по первому, непроверенному чувству, не зная хорошо ни себя, ни свою подругу. Эта история, касающаяся одного моего знакомого студента, обошлась без родительского конфликта и окончилась благополучно. Возможно, рассудок Коли победил, потому что не было у него сильного чувства, а возможно, воспитан был так, что привык доверять авторитету своей матери, уважать ее. Прислушавшись к ее совету и не женившись на девушке, которую, как ему казалось, он любил, он силой воли заставил себя переключить свой ум, желание и любовную энергию на то дело, которому он посвятил себя, то есть на учебу. Незадолго до этого мать с горечью говорила, что он реже сидит за книгами, перестал ходить в публичную библиотеку. После того же, как он решил не жениться, он об этом честно сказал своей девушке и постепенно, тактично прекратил с ней свидание. И это сразу же сказалось на его учебе и на отметках. Он стал одним из лучших студентов на курсе. После окончания института ему предложили место в аспирантуре. За 3 года он подготовил и защитил кандидатскую диссертацию. Но это случай идеальный. Не всегда подобные конфликты так просто разрешаются. В наше время, когда все процессы претерпевают бурные изменения, подвергаются также серьезным испытаниям и традиционные отношения отцов и детей. Иные отцы считают, что их дети инфантильны, ко всему безразличны, работают без инициативы, у них нет этого энтузиазма, который был так характерен для поколения 30-х годов и времен Великой Отечественной войны. Дети же нередко говорят: «Наши отцы мыслят категориями дедовских времен, они не видят и не понимают нового времени».